О любви при свечах. Сеструха моя, кругленькая, ладненькая, еще не старая. А когда все зубы вставила, хоть замуж иди. Ведь бабка. И вот эта самая сеструха сторожем работала в райисполкоме, и там-то в кабинете придрика, председателя райисполкома, и любился она ночью с зятем. Да. Вот так такие дела. Как-то ночью приди они с зятем в кабинет придрика. Свечу на стол поставили, чтоб лампу не зажигать, ну и сделали они свои дела и заснули. А потому поддамши были, а свеча и упади. И сгорел райисполком, как сами-то живы остались. Дед замолчал, наверное, задумался. А может, горевал о сельсовете. А дальше что было? Посыпались вопросы из темноты. «Дальше, — обстоятельно сказал дед, — муж секретаршу бил». «Какую секретаршу?» «Председателя секретаршу. С синей рожей секретарша ходила. У нее серебряная свадьба готовилась. Она и купи ящик водки и поставь от мужа в райисполком, в сейф, чтоб не выпил». «Ну, а с сеструхой-то?» «Суд был». — радостно сказал дед. — Судом ее судили. Судья у нас новая женщина, а в универмаге как раз сапоги должны были давать, японские. Ну, милиционер прибежал сказать, он в универмаге всегда стоит, пластинки слушает, а я в это время на суде в зале сижу. И все это дело сразу раскусил. Как она, судья-то, заседание остановила, вроде бы посовещаться, я сразу шесть в универмаг. Два раза ошибался. Ложная была тревога, а в третий раз точно завезли. Хорошо, что универмаг отсюда через дорогу. Так между судом и магазином мы все и бегали. И новый судья тоже. Я был 37-м по переписке. 37-м меня переписали. Купил красный, японский. Они у нас в передней стоят теперь. Красивые. Но дорогие, падлы. А сеструхой-то что? Орали уже со всех сторон. Присудили, ликовал дед. Будет выплачивать в райисполком по сколько-то рублев в месяц из зарплаты. За 1000 лет выплатит. А что ж ее не приговорили-то? Дед задумался. А потом сказал совсем радостно. За что же ее? Она не виновата я. Потому не с блядства легла с зятем-то. У нее Нюрка, дочка водянкой, заболела. Раздула дочку всю. Вот она, чтоб зять на сторону не гулял. И встречалась в райисполкоме. Жалко ей зяте было, и дочку тоже. Все-таки не чужие. Я даже застонал. Ну, конечно же. Это была она, величайшая история про любовь. Сколько тут всего. И любовь к дочери, и к зятю, и свеча, и суд, и болезнь, и кровосмешение, рок, и обнародование, и позор, и справедливости конечное торжество. Но главное — чистота. Чище я слыхивал только частушку. Ох, кто ж на мне, кто это был на мне? Сарафан не так, и в руке пятак. Наступила тишина. И раздался оглушительный голос. Голос Д. Как же все перепугались. Но тотчас в темноте захихикали. Услышав это пьяное хихиканье, мы с облегчением поняли. Это вошла поддатая актриса Л. И врубила принесенный магнитофон на полную мощность. Голос занудливо и без выражения читал последний сценарий Д. Все благоговейно внимали. Ах, до чего мы любим голоса покойников. Включаю в воскресенье телевизор, а передо мною лицо знаменитого певца, который давно помер. И покойник глядит на меня так приветливо и поет с экрана интимным голосом все еще впереди, напоминает родимый. «Голодные послевоенные!» — грохотал между тем в темноте голос моего друга Д., уже познавшего, что впереди. В мутном сумраке наступившего рассвета голосом Д. заканчивался наш Декамерон.